Мы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 17 ноября 2016 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 350. 2, по-моему, если я не ошибаюсь, дня. 2, да. Тут вот пишут, что бомбят Воронеж. Ну, подробнее напишите. Если это из анекдота, то тогда да. Если это реально, то, наверное, не очень хорошо. Так. Где можно заказать визитку Мальцева? Да я вам пришлю. И приходите к нам, в общем-то, в любой штаб, который у нас и в Питере, и в Москве, и в Саратове. И я думаю, что визитку-то дадут. Либо со мной встречайтесь, я сам дам визитку. Так. Звуки пишут унитазные. Да нет, вроде нормальные звуки, да, Сереж? Ну что, давай, наверное, гость нашего представим. Сейчас, прямо одну секунду, я никак не запущусь до конца. Угу. Одну секунду. Пишут, что Нововоронежская АЭС что-то там. Ну, не знаю. Пора эвакуироваться? Надо больше информации. Мальцев, позвони Трампу. Мы сегодня уже обсуждали это. Да, мы сегодня будем, кстати, обсуждать это. Звонки Трампу и звонки Трампа. Пампа. Трамп-пампа. Где звук? Слава бороду побрил. Постриг. Я не побрил. Постриг. Все, звук отличный, все нормально. Давай, Сереж. Все, просто праздник какой-то. В общем-то, как вы уже и сказали, у нас сегодня гость. Я тогда приглашаю гостя нашего к камере. Пускай он тогда сам представится. Я так понимаю, что темой нашего сегодняшнего разговора будет протестная акция, которая планируется в Саратове в декабре, если я не ошибаюсь. В общем-то, подробнее слово нашему гостю. Да, секретарь горкома КПРФ Сорокин Дмитрий Валерьевич. Горком Саратовского. Саратовского горкома КПРФ по протестным действиям и кандидат в депутаты Саратовской городской думы. Мы победили, я об этом уже говорил неоднократно, но сейчас в этой думе сидят люди, которые не имеют к этой думе никакого отношения, только то, что они были кандидатами. По городу Саратову было приписано 250, почти 250 тысяч голосов. Я написал заявление в Следственный комитет месяц назад уже с небольшим, с требованием проверить списки избирателей по поводу фальсификации явки. Если эта фальсификация подтвердится, то привлечь, значит, членов участковых и других комиссий к уголовной ответственности. Это, я их считаю, организованным преступным сообществом, которая захватила власть в городе Саратове. Это две тяжелейшие статьи, и эти люди должны понести ответственность. Но в связи с тем, что у нас сейчас мы видим, что город Саратов и, в общем-то, вся область превратилась в преступный анклав, где не работает Конституция, где нет, не соблюдаются права человека, мы решили, те люди, которые дорожат своими гражданскими правами, провести протестную акцию. Мы подадим в соответствии с законом уведомление на 12 декабря в 12 часов Укрытого рынка. Мы запланировали митинг, на который приглашаются все жители всего города, все, кто проголосовал за оппозиционные партии. То есть сейчас по-настоящему должно быть в Саратовской городской думе 39 мандатов у оппозиции и всего 2 у «Единой России». А сейчас 37 у «Единой России» и 4 у оппозиции. То есть видите, как, насколько велики преступления, насколько велик захват власти. И сейчас незаконно пилится бюджет, отдаются в концессию предприятия в городе Саратове. Вот этот бардак, который происходит здесь, назначаются чиновники, глава города избирается незаконный. И я даже больше скажу, по Саратовской области явка реальная, вот по городу Саратову, если 28%, а по области где-то около 25%, но процент голосования за КПРФ был выше, чем в городе Саратове. То есть у нас ни один депутат от «Единой России» в Госдуму не прошел. И последствия вы видите, какие сейчас. И выбран там у нас спикером Думы Володин Вячеслав Викторович. И я вижу в этом прямую угрозу государственной безопасности. То есть у нас нелегитимный председатель Государственной Думы. И вот об этом мы будем говорить на митинге. Я сомневаюсь в том, что власть нам разрешит проведение этого митинга. Поэтому у нас есть план «Б». Мы, если нам не разрешают, мы выходим, мы, жители Саратова, десятки тысяч, выходим, время и место изменить нельзя. 12-12-12. 12 месяц, декабрь. 12 число, День Конституции. 12 часов. Мы все вправе прийти к Крытому рынку, перекресток проспекта Кирова и улицы Чапаева. И там продемонстрировать свою волю. Потребовать уже голос голоса, потребовать роспуска этой нелегитимной Думы. И я думаю, что сейчас уже по тем откликам, которые я получаю как человек, который провозгласил эту идею, я уже уверен, что уже у нас не одна тысяча людей выйдет. Поэтому будем отстаивать и бороться за свои права. Я вот сейчас благодарен, значит, Славе Мальцеву, вот, то, что он мне разрешил побыть в лучах славы, вот, и сделать это объявление. Более того, очень важный момент. Я прошу вот всех, кто меня слышит, по всей России подхватить эту инициативу, выйти в 12 часов, 12 числа на главные площади, главным памятником ваших городов, поселений, и продемонстрировать свою волю. Мы не избирали «Единую Россию». Мы голосовали за других. Я понимаю, явка была катастрофически низкой. Из 6 человек, значит, за КПРФ проголосовал 1. Но это оказалось 61% из проголосовавших, и мы победили. Также имеют представительство в тех органах избираемых и другие политические партии. Я не знаю, почему они молчат, почему не проглотили и жуют сопли, простите за выражение, по-русски говорю. Вы за кого бы вы боролись? Поэтому все давайте подключаться и вместе бороться. Я считаю, что День Конституции – самый подходящий момент. Пусть эти мрази соблюдают свою же Конституцию. Они обязаны это делать. Если они свою Конституцию отменяют, значит, мы отменим их. Только таким способом сейчас можно решить эту проблему. Если они не дают нам прийти на избирательные участки и таким способом продемонстрируют свою волю, если они нас выкидывают на улицу, так должно и быть. Мы должны выйти на улицу и не уйти с нее до тех пор, пока мы этих негодяев, мерзавцев не посадим на скамьи подсудимых. Они должны сидеть не в думах и пилить бюджеты. Они должны отвечать за свои преступления, которые они совершают уже не один год. Рожь пилить. Да. Я думаю, что отклики будут. И отклики такие, что я думаю, что зашатается. Вот эта Саратовская дума, она абсолютно нелегитимная. То есть это мы предложение, я это сам я не злоупотребляю. Сейчас вот пару минут есть. Конечно. Значит, вот предложения наши таковы: распустить Думу городскую, распустить избирательные комиссии, потому что у нас фактически получается 5000 преступников только в городе Саратове. Из них 2500 – это члены избирательных комиссий. Да. Их распустить, сформировать на новой основе, конкурентной основе, из политических партий, общественных организаций, из людей, которые себя не запятнали. Выборы должны пройти в марте месяце 2017 года. По тем же основаниям распустить Думу. И я, самое главное, мы должны потребовать отставки губернатора Радаева. Ведь смотрите, он, во-первых, если брать вот так чисто по-человечески, да... Дебил. Может быть, я... Ну, да, чисто по-человечески, да, брать. Пока, по крайней мере, никто это еще не опроверг. Вот, никто логично, не опроверг. Вот. Но смотрите, какая ситуация. Допустим, у нас Путин честный, Володин честный. Все призывы, которые они говорили, проводите честные выборы, да? А это, как вы его назвали, да? Он их просто подставил, да? Он не может, он понимает, что здесь Единая Россия – это провал, полнейший провал, что здесь он снова возродил красный пояс. И здесь у него получается так, что он решил прикрыть свою задницу фальсификациями. И он, вот благодаря его этой медвежьей услуге, да, у нас Володин получается нелегитимный депутат. Вот эти все Грищенки там и прочие там Дрищенки, они не прошли в Думу, понимаете? Они сейчас получают незаконную зарплату, они должны вернуть эти деньги народу. И они должны ответить за то. Потом посмотрите, ведь они, если они незаконно, они становятся объектом для иностранных разведок, для кого угодно они, понимаете, они уязвимые. Поэтому вот мы сейчас говорим о том, что Радаев должен уйти в отставку немедленно. Володин, он тебя подставил, Слава, убирай его к чертовой матери, он нахрен не нужен. Вот, понимаете, вот он не нужен нам здесь в области, он ее довел уже до белого коленя. Кроме того, что он своим братьям и сестрам построил дома, больше ничего не добился у нас здесь. Понимаете? Вот надо его убирать срочно. Вот Слава, я думаю... Слава такой глупый и не знает про это. Слава... Сидит там и да, не знает. Ну вот он... Вова тоже не знает. Я уверен, что он смотрит эти передачи. Он не засыпает, пока их не посмотрит. Вот. И поэтому я думаю, что вот он должен сделать выводы, кто его сделал нелегитимным. Понимаете, вот представляете, если бы мой подчиненный такой сотворил бы со мной, вот, я бы, я не знаю, что с ним сделал, я бы его там, я не знаю, послом в Гондурас бы отправил, да, куда-нибудь. Но не здесь, в Саратове, чтобы он здесь управлял, потому что это как бы... Он фактически, у Володина был шанс избраться честно. Он его там знают, там пропаганда и все такое. Он мог стать депутатом честным. А сейчас ему надо складывать свой мандат. Вот. Либо они сейчас должны публично собрать вот эти все списки избирателей, да, и публично совершить самосожжение. Вот это вот, значит, на этом костре. Потому что, ну, кто они такие? Они самозванцы. Самозванцы, и значит, их легитимность равна нулю. Вот. Против этого мы выходим, и мы предлагаем по всей России... У вас такие же, извините, там эти кондомы политические, которых никто не избирал. Их надо гнать в шею. Выходите, собирайте людей. Только сейчас, вот только так сейчас можно поднять страну. Начнем это, пусть выйдет 12 числа, это первое. Немного, но мы продолжим. Я думаю, нас обвинить в том, что мы там какие-то белоленточники или кто... Они белоленточники, они там какие-то, я не знаю, как их там Путин назвал. Вот они это. Потому что они уже довели наши регионы до крайней степени отчаяния. 60 миллиардов Саратовская область должна. И он говорит, что это мечты сбываются. Ну он кто? Идиот, что ли? Дебил просто. Какие мечты там сбылись у него? Я просто хочу вот его в черепную коробку сделать ему трепанацию и посмотреть, что у него там сбылось. Что он мог, на что он мог рассчитывать? Человек, который с трудом закончил сельскохозяйственный техникум. Представь, на что? А здесь он вон где сидит. Ну, мечты его не сбылись. Это кошмар, конечно. Я думаю, саратовцы, выходите все до одного. Выходите. Там мы продумали все практически. Если заберут Сорокина, встанет на мое место другой. Заберут другого, третий. Но мы должны потребовать отставка Радаева, роспуск Дум, роспуск комиссий и перевыборы в марте 2017 года. Очистим область, очистим. Вот от этих медвежьих экскрементов надо очищать все здесь. Понимаете, веником пройти, еще там хлоркой побрызгать, чтобы не было, не пахло даже этим духом здесь у нас. Все, чтобы забыли, что Саратов, что здесь хоть одна медвежья тут эта волосинка осталась. Все, чтобы была чистота. Хорошо, спасибо. Все, спасибо, Слава, да, за чистый и свободный Саратов. Да. Спасибо. Вот, спасибо. Благодарю за внимание. Спасибо. Я тогда перед новостями тоже повышу градус у нас уже сразу, да? Повысился. Я вот тут проставился как самый главный антикоммунист нашей программы. Вот, не отказываюсь от этого звания. И, в общем-то, с идеологической точки зрения. Это разве имеет смысл хоть какой-нибудь вообще? Не-не-не, я поясню сейчас, к чему я это говорю. И все мы видели, как наш любимый Зюганов, господин, да, вел себя на прошедших выборах, поэтому я, в общем-то, не поддерживаю ни КПРФ, ни коммунистов, но, как человек, который регулярно присутствовал на заседаниях Саратовской городской думы прошлого созыва, я могу сказать, и как антикоммунист, могу сказать, что я поддерживаю Саратовское отделение КПРФ, потому что это действительно единственные депутаты Саратовской городской думы прошлого созыва, которые поднимали действительно актуальные вопросы нашего города, которые выступали с жесткой критикой действующей власти, как городской, так и областной, и нашего любимого губернатора Радаева, и единственные депутаты, которые голосовали против законопроектов «Единой России». Поэтому я 12 числа, как антикоммунист, обязательно приду на акцию, которую организуют коммунисты, ну, не только коммунисты, да, жители Саратова, вот, поэтому вот даже если уж я приду, то я призываю прийти, в общем-то, всех не безразличных, в общем-то, к судьбе нашего города и нашей страны, как бы это, может быть, пафосно не звучало. На этом мы переходим, наверное, к основной части нашей программы. Спасибо. Да, и вот насчет пафоса и вот того, что, о чем мы говорили сейчас. Бюджет Саратовской области заложили 43 миллиона для профилактики ВИЧ. Ну, на самом деле, это ни для какой не профилактики, это на препараты больным. Представляешь, 43,2 миллиона рублей. Я уж не знаю, сколько это стоит препараты, но, судя по всему, больных очень много, да? И 43. А вот тут так. И получается такая ситуация, что если нам объявлено, что 10 областей, у них эпидемия ВИЧ, в этих областях, а Саратовской области там нет, а в Саратовской области 43,2 миллиона людям на препараты, то представь тогда в других областях, сколько таких. То есть безумие какое-то творится. Я так понял, что, ну, наверное, интерес к СПИДу-то к этому упал, когда, наверное, с пришествием Путина, наверное, да, и упал он интерес к СПИДу. Про него и забыли, вообще не говорили, я помню. Но нам докладывали врачи, кто вот у меня подруга близкая работала зав приемным отделением. Неоднократно обращались люди ко мне, совершенно потрясающие ситуации они пережили, когда оперировался мужчина у нас, и ему зачем-то перелили, в общем-то, негодную кровь. И он в результате заболел еще, пожилой человек, он еще и СПИДом заболел. То есть, вот, поэтому сейчас, я вижу, они решили, ну, наверное, ситуация такая плохая, что решили сейчас выделять из местных бюджетов, делать все, что угодно, чтобы блокировать, а уже, я так понимаю, джин вырвался. То есть произошло то, о чем в начале 2000-х предупреждали, но потом пошла такая идея, что СПИДа нет, это выдумка. Не знаю, есть он или нет, но люди мрут, как, в общем-то, как мухи, да, как у Гоголя. Помнишь, вот он говорит, а, говорит, то место, где мы были, это больница. Говорит, больница, ваше сиятельство. Говорит, а что-то больных, говорит, там я не увидел. Говорит, вы не поверите, ваше сиятельство. Как только я стал попечителем богоугодных заведений, все больные, как мухи, выздоравливают. Вот так и здесь. Я так понимаю, что все как мухи стали выздоравливать. Поэтому, в общем-то, страшно немножко становится. Не за себя, мне-то что, мне уж что от СПИДа, что без СПИДа, я думаю, одни и те же сроки-то. А вот молодые люди, которые должны еще как свою репродуктивную функцию выполнить, я думаю, что вот пишут, СПИДа нет. Не знаю, у меня как-то другое мнение. Видишь, СПИД нет, да, а он есть. А он есть, да. В Нижнем Новгороде из-за вспышки кишечной инфекции закрыта школа. Ну, вот продолжение того, о чем мы говорили. То есть каждый день закрываются школы. 10 детей госпитализированы. Больницы, дома престарелых. То есть кто-нибудь вмешается Это же система, это же надо понимать, это не единичный случай, это система. Есть там всякие Роспотребнадзоры, бывшие санэпидемстанции. Почему они-то не вмешиваются? Чем они занимаются-то вот на местах? Что трудно? Ну, вот одна школа отравилась, другая, третья, восьмая, десятая, там, пятнадцатая. Ну, в конце концов, надо включиться. Там, что, кто у них там есть наверху? Дайте команду там. Главный санитарный врач проверить. Что, нельзя никого? Или как? Почему эта тема, она какая-то вот такая, как будто это единичные какие-то случаи? Это же волна идет, самый, причем цунами. А вот в Астане рухнуло здание выставочного комплекса «Экспо-2017». И, в общем-то, фотографии выглядят, как будто там действительно прошло цунами. Да, вот он, сейчас я... А, нет, это... Слушай, фотографии, ты не взял эту фотографию. Ты взял Алеппо, я чуть Алеппо не показал. Ну, в общем-то, фотографию, да, Алеппо чуть не показал. Да, в общем-то. Нет, это пока еще там не так. Ну, здоровенный комплекс в Астане рухнул. И я так понимаю, что Экспо 2017 будут устраивать в надувном таком... Шатре, да, как у в Калмыкии Кирзан Илюмжинов поставил и сказал, что это самый лучший стадион там или что там, этот, как его, каток, да, ну и там тоже, я думаю, надуют, и, в общем-то, и вся недолга, а что там. И катайся. Да, ну, потому что, если они собираются это Экспо в 17-м, то построить уже такое здание они навряд ли успеют, там стояло огромное здание, вот зря фотографии ты не взял. Так. Петербуржец подорвался на гранате после ссоры с женой. Ну, как-то загрустнулся человек, он взялся, гранаты взорвал. Мы говорили о том, что будут продолжаться такие развлекалочки с гранатами. Ну, потому что их что-то очень много, конечно, этих гранат в России. И сейчас в связи с Украиной стало их еще больше. Ну, и военнослужащие как-то еще... побольше стали их домой приносить, эти гранаты. Я так понимаю, это бывший военнослужащий или там бывший полицейский взорвался. В Красноярске полицейский ограбил прохожего. Ну, это же нормально. То есть вот в 2013 году мы говорили, что скоро полицейский, который встречает тебя на улице, это будет самый ужасный разбойник. И так оно и произошло. То есть, если ты вечером идешь, видишь полицию, то надо драть без оглядки, потому что... Ну, как вот того, это бразильца, или кого здесь обчистили, да? И, в общем-то, это же хорошо, не убили, 25 тысяч забрали и пинка дали. А могли бы и прибить. В летном поселке под Курганом убили семью из 3 человек. Ну, это вот только информация пришла, значит, что убит мужчина, его жена и совершеннолетняя дочь. Ну, посмотрим, что там. Ну, это какой-то элитный поселок, где проживает мало людей. В общем-то, в таких местах надо собачек держать, быть вооруженным, потому что сейчас, ну, люди, многие уже доведены до крайности. И будут разбойные нападения, бандитизм. Ну, от этого никуда не денешься. И это часть вот этого этапа, который сейчас идет. Установлена личность мужчины, убитого около бизнес-центра на севере Москвы. Им оказался предприниматель Игорь Меклер. А за что его убили там и почему расстреляли его на парковке, непонятно. То ли это были... разборки из-за парковочных мест, да, то ли это из-за предпринимательских дел. Мы сейчас видим, что очень много совершается правонарушений, в том числе, в общем-то, насильственных преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, то есть как в 90-е годы. То есть мы возвращаемся к 90-м. Ну, не возвращаемся, кстати, будет гораздо хуже. Это мы... Если вернемся к 90-м, это считайте, что это счастливые времена, да, на самом деле будет гораздо хуже, потому что в 90-е, а, были деньги, и, б, были перспективы. Сейчас нет ни денег, ни перспектив, поэтому люди, те, которым тогда было, там, я не знаю, по 30 лет в 90-е годы, им сейчас под 60, и у них никаких вообще перспектив нет, просто никаких, поэтому я думаю... Будет гораздо хуже. А вот Эльдар Дадин подрался с сокамерником из-за кипятильника. Ну, это как пишут средства массовой информации, я так понимаю, вот этот кипятильник именно обыгрывается для того, чтобы, ну, как поприкалываться по-своему, что вот Дадин подрался из-за кипятильника. Из-за паяльника могли бы писать. А, да, сокамерник из Узбекистана. То есть вот такая вот интересная вещь. Ну, я понимаю, почему сокамерник из Узбекистана, потому что, наверное, наши люди, которые там сидят, они знают, кто такой Дадин, и не стали бы с политическим драться. Поэтому это сознательно его посадили с узбеком, которому вообще хрен по деревне, да? Потому что, ну, мы не слышали, по крайней мере, чтобы в отношении политических какие-то уголовные элементы, так их назовем, да, какие-то совершали правонарушения. Ну, почему? Понятно, почему. То есть, вот когда спрашивают, а почему там раньше, там, в 1937 году чморили политических уголовники, да, урки, а сейчас нет. Ну, потому что урки же понимают, что у политических очень мощное лобби, сеть, что у этого урки мало того, что есть фамилия, имя, отчество, у нее родственники есть и так далее. И любой наезд на политического, если это не со стороны администрации колоний, там, тюрьмы, закончится для, в общем-то, этих урок очень плачевно, потому что, ну, конечно, вот, допустим, если наши товарищи там где-то будут задержаны, арестованы и подвергнутся там избиению, унижению, конечно, ну, мы из-под земли найдем. И не только самим участникам отомстим совершенно жестоко, но и я боюсь даже сказать там, что будет. Поэтому я знаю, что нас в местах лишения свободы смотрят. Это не угроза. Имейте в виду, что нужно как бы, ну, правильно понимать. Политических трогать нельзя. Наказание будет жесточайшим. Такое будет жесточайшее наказание, что вы даже не представляете. Просто не представляете, я вас уверяю. Что вы даже не слышали в тюрьме о таких наказаниях. Варвара Караулова знала, что ФСБ читает ее переписку с вербовщиками ИГИЛ. Так, ну и это понятно, причем она, я так понимаю, с 10 класса переписывалась и с несколькими вербовщиками ИГИЛ, и как мы и уверяли всех, в общем-то, это только один сплошной сексуальный момент, да, такой, ну, девушка выросла, у нее свое представление о мужчинах, о там, интиме, о любви и так далее. А ей вменяют участие в ИГИЛ, террористическую деятельность, экстремизм. Мальцев этот чат читает? Читаю. Слава, не заводись. Я не заводжусь, я просто это... Ну, просто определенные как-то люди иногда высказывают какие-то угрозы, я чтоб потом им не было мучительно больно. Я вот для чего это говорю? Потому что я человек бесконечно добрый, да? И когда приходится принимать какие-то очень тяжелые решения в жизни, я очень страдаю. Вот чтобы этого не происходило, я прошу, не надо провоцировать, чтобы не пришлось принимать тяжелые решения. И все, и больше ничего. Стритрейсерша Багдасарян вышла на свободу после 10 дней ареста. Да, я вообще ничего не понимаю. Ей объявили 14 суток, да? То есть она еще будет, что ли, сидеть? Ей объявили 44 тысячи штрафа. И теперь уже 600 часов, то есть плюсовали обязательных работ. Они, может, остановятся, да? Может, а? Может, они как-то остановятся, или они будут продолжать эту девку трамбовать. Ну, ладно, все, они показали свою власть, затрамбовали эту девчонку. Все, оштрафовали ее там, я не знаю, 10 суток она отсидет. Что еще надо? Ну, скажите, ну, наказание должно быть одно, а не 150 наказаний за одно и то же правонарушение. У нее длящееся фактически правонарушение. Я поэтому, вот мне Может, кто-то обидится, скажет, вот, Мальцев, ты там какую-то мажорку защищаешь. Я человека защищаю. И ее нельзя так трамбовать. Это просто даже не по-чеснухе. Давайте говорить откровенно. Ну, если вы видите, что она совершила правонарушение какое-то, ну, накажите ее один раз за это правонарушение. Но как-то вот так, ей одно решение суда, второе решение, третье, восьмое. Ну, вы одним решением бы это оформили, все, там, сколько ей там, 600 часов, значит, 600. Ну, не так, сегодня ей 40 часов, завтра 150, а послезавтра 600. Сегодня 10 суток, завтра 14, там, штраф 44 тысячи. Ну, как, за одно и то же, и столько всего много. Послезавтра ее вообще примут решение расстрелять. И что же, это одна вот эта Багдасарян, что ли, во всем виноват? То есть они переводят стрелки на каких-то мажоров, на каких-то людей, которые, ну, может быть, они не совсем хорошо себя ведут, да, и не совсем, и мы их не любим, эти люди, но они не виноваты в том, что сейчас происходит. Не они нам вот эти выборы подтасовали, не они нашу нефть с газом воруют и так далее. То есть и всю эту систему не они сделали. Не, ну зачастую воруют нефть нашу с газом и подтасовывают наши выборы их всякие. Их родители, понятно, и мы предъявим их родителям и так далее. И конфискуем у них все что угодно и так далее. Но вот эти-то при чем на самом деле? Понимаешь, если они там как дети определенных чаек, да, будут там вопросы какие-то решать, да, ну, мы и им предъявим, в конце концов. Но я далек от мысли, что вот этот Багдасарян там еще что-то. Если бы она занималась тем, что крала бы нефть и газ, то ее бы никто никуда бы не посадил. Она была бы на хорошем счету, там великолепно был и все такое прочее. Мальцев, верни Наташу. Приедем в Москву, и Наташа будет. А какие проблемы? Она никуда не делась. Минобороны. Попавший в ДТП на МКАДе бронетранспортер принадлежит внутренним силам Российской Федерации. Да. Тут уже из-за этого шухер произошел. То есть кто-то на национальную, на эту гвардию, Росгвардию наехал. Они говорят, да это не наш бронетранспортер. Их стали обвинять, что они устраивают аварии. Да, они говорят, да это не мы. Это не наш бронетранспортер. Столько бронетранспортеров сейчас развелось. Да, это повара Путина бронетранспортер. Сейчас любой, кто с Вовой, может ездить на бронетранспортере. А вот стали известны подробности... Слава, заранее отмазываешь мажоров при своей власти. Да мне вообще на мажоров наплевать абсолютно. Я просто несправедливости не люблю. Вот они отняли у этих Гелендваген. Что они им там сильно навредили, что ли? Для чего они отняли Гелендваген? Чтобы потом у нас все отнимать. Мажорам-то они точно не навредят. И я думаю, что все вот эти расправы, это по-другому нельзя назвать, они для того, чтобы успокоить, чтобы в ате кинуть. Вот, нате, смотрите, видите, как мы наказали. Кого вы наказали? Ротенберга с Тимченко наказали. Путина вы наказали. Кого наказали? И Улюкаев также, это кусок этого спектакля. Я уверен, что еще и нескольких выкинут. Нате, собаки, кусайте мой хвост. Стали известны подробности взрыва автомобиля в Краснодаре. Вообще интересная история. У нас подобное происходило, я помню, на улице Московской. Тогда она Ленинская еще была. Ехали люди какие-то, ВАЗ-21-074. Я даже не знал, что 074 такая есть. Я 07 знал, а 074. Ехали, и у них в багажнике был газ. И один решил покурить. Ну и так покурил, что чуть было они к верхним людям не улетели. Машину потушить они не смогли. А в общем-то, сами, слава богу, живые остались. Один руки обжег. Но они пытались потушить машину. Это удивительно. У них баллон с газом горит в багажнике. Они пытаются машину потушить. А вот соглашение о перемирии в Йемене планируют принять уже завтра. Не, его сегодня принимают. А когда примут, не знаю. Там, в общем-то, Я понимаю так, что в Йемене договорились, сунниты договорились с шиитами, и как ты думаешь, кто их всех, так сказать, договорил, да? Кто их всех привел к этой договоренности? Керри, не Путин, представляешь? Волк, и не Эрдоган, странно. И не Эрдоган, как ни странно, да, Керри привел, и, в общем-то, они договорились, и я думаю, слава богу, не будут стрелять. Ну, хотя, я думаю, что если они не будут стрелять, то не будут временно стрелять, потому что это Ближний Восток, и там, в общем-то, сама природа, погода и все остальное располагает к тому, чтобы временно не стрелять, а все остальное время стрелять. Ну, так устроено. Если там тысячелетия стреляют, несколько тысячелетий, то почему сейчас-то прекратят? Ну, будем надеяться, что, в общем-то, перемирие будет какое-то. Наступление на Мосул приостановлено из-за плохой погоды. Меня спрашивают, интересно, тут вот Мальцев каким образом раздалась, не станет разнузданностью, как у Макиавелли. А вы верите всему, что пишет Макиавелли? Я вот после того, как прочитал «Государь», вернее, наверное, до того, я Фридриха Великого читал, и он там так, я бы, может, и Макиавелли не прочитал, если бы Фридрих, он так стебался по поводу Макиавелли, что черт, который там Писарчуком служил при каком-то князе владетельном, каком-то маленьком, он берет на себя право государем что-то там советовать. И он говорит, он хоть раз в жизни там чем бы поуправлял, ну, как он, Фридрих, да, и тогда мог бы что-то написать. И Фридрих пишет о том, что вот ему в голову не пришло государем каким-то что-то писать, как надо делать, потому что, ну, потому что это вот так. Поэтому, ну, наверное, не всему надо верить, что пишет Макиавелли, писал Макиавелли Никола. Оставим это Сурковым и всем остальным. Пусть они в это верят. Наступление, да, из-за плохой погоды приостановлено. И тут уже оттянулись СМИ российские миллион раз. Ну, просто нужно понимать, что такое погода плохая в Ираке. Тот, кто читал «Библейские холмы» Эриха Целина, да, тот понимает, потому что когда археологи, ну, доведены там, я не знаю, до последней степени, которые уже, это не солдаты, это люди, которые всю жизнь там копаются, и когда поднимается вот эта вот песчаная буря, они иногда не стихают по несколько недель, и там, и с одной стороны, там мухи грызут, с другой стороны, бури песчаные, ну и так далее. То есть там не очень-то понаступаешь, особенно с точки зрения авиации. Ну, когда там ничего не видно, что ты будешь делать. Тем более, что в таких условиях и даже тепловизор не работает. Ну, или работают не так хорошо. Поэтому, конечно, приостановили наступление на Мосул. Я помню, у меня очень хороший был, так сказать, знакомый, и он был офицером в Великой Отечественной войне и прошел всю войну, а потом прошел еще и японскую войну, вот войну с Японией. И когда я спросил, что самое страшное, он там Берлин брал, все там везде был, а он был командиром, капитан артиллерийский, командир был, что было самое страшное. Он сказал, что это было продвижение через Гоби. Он тогда потерял почти четверть личного состава. Ни одного выстрела, минус четверть, минус 25%, потому что, ну, потому что там были такие очень тяжелые условия. Так что тут ничего, в общем-то, такого, что может вызвать смех, точно нет. Блин. Чего они этим укупник? Укупник, скоро, да, скоро слово укупник мы будем. Ну, ты знаешь, уж почему, почему уже несколько дней нас мучают этим укупником, да. Скоро мы за это слово будем банить. Введем его в автокорректор. Да, в автокорректор. Почему укупник? Может, мы что-то не знаем. Не знаю, да, я вот тоже. Президентом стал, а мы с вами тут сидим все. Лидеры ИГИЛ постепенно сходят с ума, сообщают информаторы. Я вот, честно говоря, с этими лидерами ИГИЛ вообще не разберусь. Вот этот Абу Бакар Аль-Багдади, насколько мне известно, был убит. Мало того, он вначале был ранен, его где-то лечили, но это официальная версия. Потом его убили, а потом сделали даже ДНК-анализ, что это убили его. И потом показывали какую-то жену его, которая убежала, которая рассказывала, в общем-то, ну, то же самое, что его убили, и тут говорят, а он сходит с ума. Если его убили, как он может сходить с ума? А если его не убили, то тогда почему заявляли, что его убили? И все с этим согласились. Потрясающая совершенно ситуация, конечно. Ну, ладно, остановимся на том, что на этот раз он сходит с ума. В канадском Торонто полиция, значит, в одном из домов задержала несколько подростков, в том числе и 12-летнюю девочку, если быть точным, шестерых подростков, и у них изъят какой-то громадный арсенал оружия, и сейчас вот с ними занимаются, я не понимаю, если честно, как можно там с 12-летней девочкой решать вопрос, там ее привлекать к ответственности, ну или, по крайней мере, задерживать ее по этим основаниям. И вот Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ. Удивительно, Эрдоган. Вот ты помнишь, мы все время новостями занимаемся, хоть один удар турецкий вооруженной силой, не про ВВС говорю, вообще про все турецкие вооруженные силы, хоть один удар они наносили по ИГИЛ? Нет, не они наносили по курдам. Они по ИГИЛ. Курдам наносили, да, они там, в общем-то, каких-то беженцев трамбовали, я так понимаю, тоже курдских, но ИГИЛ они не трогали. И вообще во всех этих военных операциях против ИГИЛ участия не принимали. А вот турецкие военные запросили политубежище на базе НАТО в Германии, причем там 30 этих военных, а сколько из них запросило, а сколько не запросило, в общем-то, не сообщают. Но говорят, что военных этих 30. Семья погибшего в Сирии офицера из России написала письмо Оланду. Да, вот представляешь, так вот сидели за ужином, думают, кому бы написать, как турецкому султану. Я понимаю, так запорожские казаки выпили там очередную бочку, да, еще им там пришло письмо от турецкого султана, но они решили ему ответочку написать. А вот семья, ты вот веришь, что они сами, им сгрустнулось, и они сами решили Оланду писать письмо? Почему Оланду вообще? То есть, а смысл такой, что вот у вас были террористические акты, давайте помогайте Путину долбить сирийцев. Вот Оланд-то удивился, наверное, если получит это письмо. Я понимаю так, что, ну, это вариант мы же проходили. Если почитаете историю, то очень много в 38-39 год, это годы наибольшего количества писания писем немецкими семьями из Германии, они писали их всем вообще, там и Франко, там, я не знаю, и президенту Америки, и всем-всем-всем они писали и рассказывали, какой хороший Гитлер, и как вот здорово надо там вот помогать ему. Мы это уже проходили, поэтому тут как-то вот ничего нового не придумали, но у меня какой-то вот, я говорю, терзают смутные сомнения. Такое ощущение, что кто-то взял вот просто историю Германии Третьего Рейха, имеется в виду, и прям вот под копирку шлепает все, что там делалось. Ну и итог-то будет такой же. Ну, никакого. А что Оланд может сделать? Он, не, может, конечно, ответить. Он им что-нибудь ответит, скажет, что мы завсегда эге-гей, за мир во всем мире. Ну, а что там может еще случиться? Или ты думаешь, Оланд скажет, так, быстро все на самолеты фирмы Марсель и Дассо, да, и летим помогать Путину. По коням. Ну да. А вот опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам в Сирии. Да, и нам заявлено сегодня совершенно официально. Вот, РИА Новости. Минобороны РФ опубликовал видео нанесения ударов Ту-95МС по боевикам в Сирийской Арабской Республике. Меня и здесь смутные сомнения терзают. А знаете почему? Потому что в 6 часов утра я не спал. Вот Ром, кстати, спал, а я не спал. Да? Он разбудился, пробудился. А я не пробудился. Знаешь, почему он пробудился? Потому что мы услышали звук взлетающего Ту-160, который никак нельзя спутать с Ту-95, ну уж с медведем, то такой низкочастотный, а здесь уж дает, мам, не горюй, когда Ту-160 взлетает, тут все окна дрожат. Вот, это было ровно в 6, я еще посмотрел на часы, ровно 6 утра. Все, идет на взлет Ту-160, загруженный битком, потому что, ну, слышно очень его хорошо. И я подумал, что, ну, наверное, будет какая-то информация о том, что, куда он полетел. И это как-то связано с Сирией. Но тут заявили, что Ту-95МС, а мы их не слышали. То есть Ту-160 был 100%, а Ту-95МС, не знаю, что-то у меня какие-то сомнения. Поэтому, что происходит, я не знаю, но почему-то они врут. Они даже вот в мелочах врут, я не знаю зачем. Причем мотив, вот я не понимаю, что, ну написали бы, что они Ту-160 полетел бомбить. Не знаю. Ну, разницы нет никакой. Абсолютно. Какая Сейнгельс Ту-95 поднялся или Ту-160? Разница какая? В Ту-160 летел укупник. Нам тут открывают завесы тайн. Укупник выложил свою совместную фотографию с Трампом. Я так понимаю, это не шутка. Но если это обсуждают уже третий день, у вас случаем нет совместной фотографии с Трампом? Нет, у меня вот с Трампом нет. А то было бы неплохо, вы бы выложили. Три дня все везде писали Мальцев. У Ту-160 немецкие движки, основа, то и орут. Не, это не у Ту-160, у Ту-95 двигатели Юма. Это у Ту-95, поэтому они такие низкочастотные. А Ту-160 там все в порядке. Асад и Путин обрекли жителей Алеппо на голодную смерть. Да, вот причем показывают по российскому телевидению, я не поленился, переключил, какие там злые эти оппозиционеры асадовские, они не пускают граждан, чтобы те еду брали там где-то в местах, в которых она там сосредоточена, эта еда, да, там до каких-то складов не допускают. И разбомбили, они не разбомбили, а взорвали все Алеппо. И ну, вот даже фотография такая есть интересная. Это вот Алеппо. Вот они взорвали все Алеппо, а в общем-то Путин тут ни при чем, все нормально, да. То есть при этом... Вот те люди, которые там находятся, различные ООНовские структуры, там какие-то общественники и так далее, они пишут о том, что Асад блокировал доставку продовольствия, и что сейчас, в общем-то, еды там в Алеппо нет вообще, и будет голод, и будет мор от этого голода, а здесь уже все подготовили, уже по телевизору сказали, что это злые... там эти игиловцы или кто они там, хотя в Алеппо нет ИГИЛ, и мы это прекрасно знаем, но так там вот злые игиловцы, они не пускают, значит, граждан, чтобы они там могли отовариваться едой. Истребители РФ официально уничтожили не менее 30 боевиков Джибхата Нусры, вот как. И тут рассказывает о том, что российские Су-33 нанесли серьезный урон боевикам. Возобновили они тренировки, как пишут западные СМИ, с целью научиться использовать авианосец. Но я так понял, это цитата Шойгу. Это он докладывал там что-то. То есть научиться, чтобы использовать авианосец, бомбят сейчас Алеппо. Ну, нормально. Вот я даже для себя тут, кстати, записал вот ниже. В 6 утра Ту-160. Видишь, вот такая у меня пометочка. Саудовская Аравия планирует удвоить производство природного газа. Ну, интересная тема. Видишь, Саудовская Аравия как-то не загонялась в этом вопросе. У них было достаточно газа, но они как-то на него особо сильно внимания не обращали. А сейчас будут обращать. И будет на внимание обращать. И также его удвоит и утроит Иран. Понимаешь? И когда нам говорят, что цены повысятся сейчас на газ и нефть, ну, вызывает это некоторые сомнения. Если удвоит Саудовская Аравия производство газа, если Израиль добывает газ и сейчас уже продает всем на свете, если Иран начал разработки своих самых больших месторождений. А вот тут еще сообщили, что геологи обнаружили в Техасе крупнейшее в США месторождение нефти. Это 20 миллиардов баррелей. Но исходя из того, что добывает сегодня США, то это будет, если каждый день просто только это месторождение разрабатывать, выкачивать и добывать столько, сколько добывают Соединенные Штаты, то его хватит на 5 лет. Представляешь, то есть больше вот ниоткуда грамма не брать, ничего не покупать, только вот выкачивать оттуда, это 5 лет можно выкачивать. То есть нормальное месторождение. Но тут вдруг вот какой-то наш, значит, глава Минприроды Сергей Донской заявил, что это лукавство. То есть американцы врут, что в Техасе нашли. То есть Донской не знает, что в Техасе есть нефть. Блин, представляешь, все знают Донской, один не знает. Я помню фильмы еще, даже в советский период показывали про Техас, про добычу нефти и про всякие разборки с этим связанные. А вот Донской, наверное, не посмотрел в то время эти фильмы. Есть там нефть, да, и новые месторождения, я думаю, не только сейчас в Техасе найдут. Я думаю, ты знаешь, даже не так. Я думаю, что, ну, исходя из того лобби, который представляет Трамп, я вполне допускаю, что месторождение это нашли давным-давно уже, а сообщили об этом только теперь, когда Трамп стал избранным президентом. То есть тут какая-то романтическая история, конечно, есть с этим связанная, но мы не можем до конца проанализировать ее, нужно больше информации. Зарплаты в России и Китае сравнялись впервые с дореволюционных времен. Какое счастье, представляешь, вот в Китае там сейчас 1,5 миллиарда человек, да, в 10 раз больше, чем в России, и Китай живет безумно бедно. Ну, то есть, какая-то часть Китая достаточно богатая, но основная масса, конечно, живет бедной. Вот сейчас Китай будет, бедный Китай, жить, в конце концов, богаче, чем Россия. Потому что сравнялись-то, наверное, ненадолго. Россия-то идет туда, а Китай идет туда. Поэтому это вот такое. Встретились, помахали ручками и разошлись. А вот тут радуются. Оказывается, обвал рубля поможет России стать всеевропейской фабрикой. То есть, это вот очень радуются путинцы. То есть, планируют всех на фабрику загнать, всеевропейскую. Ну, что, рубль обвалился, копейки будут платить народу, а тот пусть вкалывает. Кроме всего прочего, сейчас можно загнать этих осужденных к исправработам, к Ротенбергам там куда-то в кабалу, да? Куда они там собираются сейчас официально отправлять на эти в госкорпорации, да, в госкорпорации отправлять. А мы уже знаем, что такое госкорпорации, что вы. То есть это отправлять крепостных делать. Как я помню анекдот, при Ельцине был про крепостных. Помнишь это такой? Сейчас он, я думаю, очень актуально бы звучал, когда... Когда Боря выступает, говорит, ну вы совсем обнаглели. Там, говорит, вот всего там нахватали себе. Пора и о народе подумать. не, о народе. А этот Волошин руку так тянет. Он говорит, ну говори. Тут говорит, ну, Борис Николаевич, душ по 500 неплохо было бы. А вот так и здесь. А здесь они уже все подумали, уже все грусть. И не по 500 душ. Хиллари Клинтон получила на 1 000 000 голосов больше, чем Дональд Трамп. Ну, логично, в общем-то, тут. Но, тем не менее, выборщики проголосовали за Трампа. Так что, интересно. Вот это особенность американского голосования. Вице-президент Трампа убрал всех лоббистов в рамках формирования новой администрации. Интересно, причем не только убрал тех лоббистов, но еще и своих катапультировал. И вот предполагалось, что он там каких-то людей введет в свою администрацию, а сейчас что-то заявляют, что вроде как и не планируют этих лоббистов вводить. Посмотрим. Я думаю, что Трамп будет заигрывать с народом и очень активно. Но на этой волне вышел, если он не будет это делать, то есть если он не будет нравиться мужикам, которым за 40, там, между, от 40 до 60, да, то его просто вышибут. Затрахали Трампом. Ну, это тема, как же. Затрахали, не затрахали. Ивана Трамп намерена... Иванна. Иванна. Да. Намерена стать послом США в Чехии. Ну, она сама из Чехии, это бывшая жена Трампа, решила стать послом. А Земан Милош очень рад, говорит, да-да, я Дасис Фантастиш. В общем, все рады, вот, да, Ивана Трамп послом хочет стать, вот, зять Трампа. Тоже хочет место какое-то получить. И нам будут это вкидывать все. Говорит, ну что вы смотрите там на путинских дружков? Вот посмотрите, Трамп тоже своих тащит. Он что, тащит бюджет пилить, что ли? Или там вот показывают роскошь Трампа. Ну, посмотрите, какая у Трампа роскошь. Почему же у Путина такой не может быть роскоши? Ну, во-первых, Трамп мажор, да, у него папа уже миллиардером был. Начнем с этого. А не этим, вахтером, да? И мама не уборщицей была, да? И, во-вторых, он начал бизнес с 40 миллионов, там заработал какие-то небоскребы, настроил, заработал каких-то денег. Бюджет никакой не пилил. Так что сравнивать тут не нужно абсолютно. И вот премьер Дании готов увеличить военные расходы после разговора с Трампом. Говорит, да, мы увеличим военные расходы, потому что это было принципиально. Насчет военных расходов НАТО Трамп очень негодовал, что никто не платит. Вот и что ты по этому поводу думаешь, Сереж? Увеличат они военные расходы? Да нет, конечно. Конечно, нет. Зачем? Нет, ну они увеличат там. Ну, да. Вот настолько. Зачем? Что, Трамп не будет денег, что ли, давать? Да будет. Ну, надо поговорить, сказать, да, мы рассмотрим, мы там все вместе, вот чуть-чуть увеличим. Ну, нормально еще. Захарова заявила, что случай с журналистом Russia Today на брифинге Госдепа является выпиющим. Да, она там, что она говорила-то, как она сказала, что за ней не заржавеет. Да, там она обещала на какое-то отдельное место посадить американских журналистов. И вот... Значит, сказал, хотел бы обратить внимание на возмутительное событие, когда вчера на брифинге в Госдепартаменте США было заявлено о том, что Госдеп не ставит телеканал РТ в один ряд с другими уважаемыми СМИ. Это возмутительный, вопиющий случай. Ну, вот Захарова негодует, и ты знаешь, кто с ней согласен? Распятые мальчики, снайперы, минометчики, еще целых там... Плеяда такая огромная тех, так сказать, кадавров и монстров, которые выдумало российское телевидение. Я думаю, что за все существование американское телевидение, которое тут вот пытаются сравнивать и говорить, а некоторые тут вот Радио Свобода, например, они тоже из бюджета питаются, это тоже государственная служба, блин, ну, наверное, они за все существование столько не выдумали распятых мальчиков и снайперов-минометчиков, сколько эти ребята, поэтому тут... Я вот во всей этой истории не понял только одного. Зачем-то Госдеп извинился. Извинился за это высказывание. И вот это для меня осталось тайной. В общем-то, чего они сказали такого страшного? Ну, чтобы не обострять вообще, то есть они не сказали ничего страшного, они сказали то, как и есть. То есть, да, действительно. Абсолютно верно. Действительно. То есть это российское телевидение, это не средство массовой информации в нормальном понимании. Конечно, да? Конечно. То есть это пропагандистское средство такое, которое призвано служить одной цели – удержание власти Путина. Все, нет никакой другой цели. То есть если кто-то думает, что есть цель донести информацию, то нет, здесь главная цель – придумать, извратить таким образом, чтобы показать, что Вова всех переиграл, он молодец и так далее. Распятые укупники. Я не могу. Серег, надо вводить на это слово. Бан, это. Бан да, ну просто. Внимание, на канале Вячеслава Мальцева обнаружено месторождение укупника. Я не знаю, что происходит. Укупник захватил наш канал. Это есть DDoS-атака, а это укупник атака. То есть кто-то просто... Это жесть, реально. Жесть, надо поменять фамилию. Понимаешь, вот как действует фамилия? А вот визит Путина в Японию состоится в декабре. Сегодня будут стихи от Улюкаева, спрашивают. Надо Улюкаева. Да. Вы будете смеяться, у него три книги, Вячеслав Вячеславович, три сборника стихов. Надо немедленно их все купить и улюкаевские чтения проводить. По пятницам. Заканчивать какой-нибудь цитаты из стихов Улюкаева. Да, 15-16 декабря визит Путина в Японию. Ну, мы увидим, как там будут подписаны вещи, связанные с безвизовым въездом там японцев на территорию этих... Господи, Серег, ну ты... На меня внимание обрати, да. Я говорю, там будет подписано на о безвизовом въезде на Курилы, хотя это не анонсируется, я думаю, так и будет. И тех, кто живет на Курилах, 2,5 инвалида смогут въезжать в Японию. Да. Ну, я говорю, в ближайшее время туда будут построены мосты на все Курилы, и все это отрезанный ломоть, естественно. То есть это будет какого-нибудь совместного, там какой-то тор, какой-нибудь совместный там мор. Я не знаю, как они его там назовут, но, в общем-то, Вова вынужден будет пойти на уступки японцам, а показывать будут это для ваты так, что эге-гей, видите, как и тут Путин всех переиграл, да? Всех японцев он переиграл. МИД Польши назвал условия улучшения отношений с Россией. Да, ну тут много, говорит, Путин говорил об улучшении отношений. И вот министр иностранных дел Польши сказал, что ну пусть обломки польского самолета отдадут, может как-то отношения уже улучшатся. Ну вообще зачем они нужны? Я вот этого не понимаю. Я был уверен в том, что это обычная авария. Пока вот не начались вокруг этого такие гонки, какие-то начали самолеты, эти обломки прятать, что-то какие-то сведения не давать и так далее. Же, эксгумация произошла не только, в общем-то, президента и его жены, но еще и 8 пострадавших, погибших. Ну, естественно, раз не описывались. Да, и пошли уже слухи о том, что 6 человек из тех, кого, в общем-то, откопали, это не те тела. Ну... Я думаю, что не те. Если там что-то не очень, да, то, конечно. Ну, сейчас они проведут ДНК-анализ, и я думаю, что все выяснится. Знаете, что будет самое невероятное? Если Качинский жив. И в тюрьме томится, в путинской, да. Путинской тюрьме томится. И НАТО начнет освобождение Качинского с его женой. Слушайте, можно какой-нибудь фильм такой артхаусный снять на эту тему. Когда вы приедете в Москву? Ну, в понедельник мы уже будем в Москве, а когда приедем, пока еще не решили. Саакашвили заявил, что Порошенко поручил лишить его гражданства. Ну, ты понимаешь, вот меня спрашивают, в чем проблема у Саакашвили с Порошенко, а у Порошенко с Саакашвили. Знаешь, в чем? Главная проблема Порошенко. И вот многих либералов абсолютно, они не верят в существование на самом деле честных людей. Они думают, что они играют. Вот он решил, Порошенко, что Саакашвили играет вот такого правильного. И когда он увидел, что он правильный, говорит, что он делает-то? Говорит, так он такой. А ты что, не понял это? Он говорит, да, не понял. Ну ты что, слабоумный? Почему ты сразу-то не понял? Ну он президентом был, он там, то есть он такой. А он думает, что он может как-то меняться, а он не может. Такие люди, как Саакашвили, не могут меняться. Их даже обтесать с углов невозможно. И поэтому и всегда обижаются. Вот очень часто я людям, таким как Порошенко, хочу сказать, вы вот голову включайте и не обижайтесь на этих людей никогда. Если вам говорят, что вот это так, это не значит, что делаются или выдумывают, или играют, что может быть это так оно и есть на самом деле. Может быть, если у вас другой характер, то ну, как у других людей, другой, надо с этим тоже как-то вот соотноситься, да? Поэтому пролетел он, конечно. И вот тут пранкер Вован опубликовал разговор Порошенко с президентом Киргизии. Это, конечно, безусловно, смешно. И Киев тут обвинять стал киргизов в причастности к розыгрышу. Но я уж не знаю... Расследование пишет, показало, что киргизы виноваты. Ну, и тут мы с Серегой сейчас разговаривали, тут очень всей командой смеялись по поводу того, что надо, чтобы позвонил Трамп. Ну, раз Порошенко ведется на эту всю фигню, позвонил Порошенко Трампу, сказал, Саакашвили премьером назначай, все. Мы тут решили... Вашингтонский обком решил назначить все, назначай Саакашвили. А причем, что разговор это секретный, ты смотри, никому не говори, секретный разговор, чтобы СМИ не узнали. Да, но я вот предложил еще более классный вариант, чтобы Мальцева назначить премьер-министром Украины. Нет, у нас 5-11-17. Нормальные отношения у нас тут у Трампа с Мальцевым, так что ты моего там поставь, пожалуйста. Это от меня, к тебе тут Мальцев зайдет, это от меня. Слава, хватит усываться. Да новости такие, что они вызывают либо слезы, да, либо смех сквозь слезы. Вот на то они плохие. Тут я, конечно, пардон, мы начали репрессии в чате, мы удаляем на 300 секунд всех, кто, в общем-то, начинает писать про Укупника. Нет, я, конечно, понимаю, мы посмеялись и ладно, но просто люди уже пишут, что это раздражает, а там все да. Обсуждают только одного Укупника, поэтому мы устроили ночь длинного Укупника, давайте не будем больше упоминать его в суде. Вирусная фамилия, да, представляешь, да. Вирусная фамилия. Так, РБК заявили, что цена строительства российской военной базы на границе с Украиной выросла в полтора раза. Ну, что тут? Это понятно, что все растет в полтора раза. Вот 21,5 миллионов долларов, а раньше было 14. Ну, людям деньги нужны, что тут скажешь. Только вопрос такой, а нафига военная база на границе с Украиной? Не могу понять. Как раньше был, помнишь, все время прикалывались в советский период, это абсурдным, считался фильм с названием «Подводная лодка в степях Украины». Да. А вот военная база на границе с Украиной, мне кажется, это еще более абсурдно. Лукашенко назвал нехватку стирального порошка причиной распада СССР. Он 5 часов выступал перед журналистами. И сказал, что богатство Белоруссии в будущем будет не в нефти и в газе, а в высоких технологиях. Причем, как что-то там про плафон это сказал. И так, будущее за высокими технологиями. И нам прежде всего будет приносить богатство, все это гаджеты, айфоны, плафоны. И мы все должны будем делать. Ну, Лукашенко молодец, при этом сейчас идет такой слушок, что он хочет Башнефть, в общем-то, выкупить. Ну, Башнефть не удастся выкупить, поскольку Роснефть выкупил Башнефть, да? Ну, какой-то процент акций можно. Но я бы не советовал Лукашенко быть в одной Башнефти с этим Сеченым. Лучше отдельно от них. Посредник посадили. Ну, да. Так, на Красной площади 17 ноября, значит, учения прошли Федеральной службы охраны. И то есть там не пущать пытаются цветную революцию в двери Кремля, представляешь? И вот все пишут, в России власть готовится к революции. Ну да, все готовятся, мы готовимся, они готовятся. Не ждем, а готовимся. Все прекрасно знают. Представляете, вот все абсолютно знают, ФСБшники, ФСОшники, все знают, когда будет революция. 5, 11, 17. Все к этому готовятся. Вот. И причем, да они, знаешь, как думают, вот судя по этим учениям, что они закроют ворота Кремля, и все. И отсидятся. А там, обороняться там. Во-первых, ну, я понимаю, что Кремль место силы, но я вас уверяю, оттуда все сами выскочат. Вот верьте мне. То есть из тех вариантов, которые они продумывали по атакам Кремля, они не придумали реально ни одно. Я вам честно скажу, обсуждаются варианты в определенных кругах. И вот, ну, такие самые реальные, их три. Так вот, из этих трех ни один не был ими отработан. Они даже не знают об их существовании. О существовании этих трех вариантов. Ребят, практически во всех случаях вы оттуда сами выбегаете. Это, ну так вот. Так вот мир устроен, так что вы не от тех защищаетесь. В Бразилии митингующие захватили здание парламента, да, и сразу вспоминается Киплинг, да, увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию, увижу ли Бразилию до старости моей. Да? Вот, я тоже хочу такую Бразилию, очень хочу. И бывший министр экономики Франции призывает к революции. И вы знаете, вот когда, вот я помню, Гайдар говорил про инфляционные ожидания, да, а сейчас революционные ожидания. И вот если модными словечками выражаться, то революция — это уже не бренд, это уже тренд, это уже тенденция. Все, что связано с революцией, оно востребовано. У ФСОшников свое, у ФСБшников свое, у компьютерщиков свое. Все. Это тенденция, революция. Она не может не случиться, потому что, представляете, сколько людей готовятся. Готовятся, не ждать, а готовятся. Да? Я вообще удивлен, почему еще общепит там, пряники какие-то революционные не печет, ну и так далее. Ну, то есть, это же должно в обществе находить отклик, и я думаю, найдет. То есть, пряники там 5, 11, 17, они, или да, или там к столетию Великой Октябрьской революции, Аврора из шоколада, ну, что-то, такие вещи, которые, ну, это нормальные вещи, и они будут, и мы увидим это в 17 году, поэтому, ну, ни одного шанса у них. Всех, вот пишут, все хотят революции. Конечно, и мы об этом говорили. И я вам больше скажу, даже эти ребята хотят. Ну, потому что им надоело многим ссать. Они хотят уж, ладно, даже те, которые хотят с нами удариться, они думают, ну, давайте ударимся, давайте врубимся. Кто кого, ну, чтобы уж решить, в конце концов. Потому что, ну, всех это уже достала ситуация. 2 миллиарда рублей. Аркадий, лицо русского бунта. Короче, это я понял. Они просекли, что нельзя писать то имя, которое да. мы занесли в бадлист. Тот, чье имя нельзя называть. Теперь будем его называть да. так. Я даже знаю, как будет называться сегодняшняя передача. 2 миллиарда рублей выделяется на оказание в 2017 году воздушных перевозок высших должностных лиц Российской Федерации. Нехило. При этом летный отряд задолжал Аэрофлоту за перевозку чиновников 1 миллиард уже. Да, и спрашивают, почему задолжал, если деньги выделяются. А вот если вы помните, 1 ноября продлили арест по делу о кондиционерах, такое замечательное дело, директора авиаотряда России. То есть он вот, Ярослав Один, как его, Одинцев, да? Одинцев, наверное. Одинцев, да, Одинцев, какая фамилия-то интересная. Вот Одинцев, конечно же, я просто... Да, и вот ему кондиционеры шьют, миллиард куда-то делся, вот, а кондиционеры, значит, никуда не делись. Россияне взяли в долг более 100 миллиардов рублей быстрых денег, то есть это на 23% больше, чем в предыдущем квартале. Представляешь, на 23, почти на четверть. И вот, представляешь, 100 миллиардов рублей быстрых денег, при том проценте в месяц сколько приносят? В два раза увеличивают, в три раза увеличивают. 2-3. Там, если вы обратите... Ну, там 700% годовых. Годовых, да. Да. Ну, вот, представляешь. Да-да. То есть, вот, ситуация какая? Конечно, если вот там сейчас 100 миллиардов быстрых денег... то нет никакой возможности не то, что эти деньги вернуть, даже проценты вернуть по этим деньгам, а количество займов растет, объемы растут вот на 23%, потом еще процент на процент. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, сейчас, представляешь, будет, все должны по длинным кредитам, и потом все будут еще должны по коротким кредитам. И будет такой вообще рок-н-ролл. Медведев предложил переименовать кофе «Американо» в «Русиано». Блин, а почему в «Русиано», я не понял. Вот это говорит, вот не политкорректно «Американо». Почему? Я вот в таком случае, если уж о еде пошло, я предлагаю тоже вот торт «Наполеон», который тоже не политкорректно, переименовать в торт «Кутузов». И я даже придумал, как он выглядеть должен. Помнишь фильм «Путешествие на Луну» 1902 года? Вот так торт «Кутузов» должен выглядеть. Вот. Торт «Наполеон» запретим, будет торт «Кутузов». А что там еще люди предлагали? Предлагали капучино переименовать капутино. Капутино. А эспрессо в репрессо. Репрессо и с ватой что-то было. Да, латте в вате. Латте в вате. Да. Да. Да, поэтому, в общем-то, нормально. А, ну тогда американские горки в русские горки, как... Ну, они же в Америке, да, русские, да. Да. Игра «Американка» – это русский, как, нет, в Америке она, да, русский называется, да. И покер, соответственно. Покер у нас русский, у нас американский, а у них русский. То покер. То есть у них все тоже не политкорректно. Да, тоже все наоборот. Трамп должен выступить с аналогичной инициативой. Не Трамп, этот вот, как я забыл, которого постоянно мы Пенсом называем, пардон. Ну, да. Пенс, да. Вот он должен теперь тоже выступить с инициативой, чтобы там американские, русские горки переименовать в американские горки. Ну, да, не поймет, да, приколы у нас, потому что у нас их так все называют американские. Ну, да. В общем, круговорот событий. Минфин отложил обсуждение налога на богатых до 2018 года. Да, сразу Мел Брукс вспоминается, да, и это всемирная история. Говорит, что будем делать, хижины для бедных или дворцы для богатых? К черту бедных! Нормально, да? Зачем? Ну, мы об этом и говорили, в общем-то. Логично. Герман Греф назвал странным арест Алексея Улюкаева. Странным – это необычным. То есть, ну, что такое странный, да? Синоним странного – необычный. То есть, обычное состояние – это когда все грабят, и все нормально. А никто тут не... что-то странное. А тут, да, что это такое? А что это вы тут делаете, да? И вот Кох сказал, что Путин не любит, когда люди уходят от него по собственному желанию. Улюкаев якобы хотел уйти, а он его там не пустил таким образом. То есть, как в банде, как в мафии, как в мафии. Коха — это тот самый, который с весьма неприятно забрал. Да. Как в стишке, тот самый, который НТВ отжал, да, а теперь является демократом. Москалькова предложила принять закон для борьбы с абсурдными законами. Да, это при этом, я так понимаю, решать, какой закон абсурдный, какой не абсурдный, будет некая группа. Сразу вспоминается классический наш любимый вариант с Германом Герингом, который Миньха, когда обвинили в том, что он еврей, он сказал, что здесь я решаю, кто еврей, а кто не еврей. Да? Так и здесь кто-то будет решать, какой закон абсурдный, а какой не абсурдный. Прелесть вообще. Ну и потом следующий этап, это должны принять закон для борьбы с законом, для борьбы с абсурдными законами. Ну да. Матрешка должна расширяться. Вот, а еще она призвала строить больше СИЗО. Таким образом, проблема очередей в СИЗО будет решена. Вот что у этих людей в башке? Проблема очередей в СИЗО, наверное, решается тем, что люди, которые совершили незначительное преступление, не должны подвергаться аресту. Если нет опасности, что человек куда-то убежит, а он точно никуда не побежит, куда ему бежать, это только особо дерзкий. То есть вот из тех людей, которые сидят в СИЗО, ну хорошо там вот содержать, ну, там, я не знаю, 5% только можно. Остальных можно смело отпускать, и они придут, когда ты им скажешь. Ну, я бы сказал, что 30, но... Не-не-не, я свидетелем очень часто являюсь того, когда человека тащут за хобот, там, он идет на приговор, ему сейчас объявят 8 лет лишения свободы, и он идет туда. И все, и уезжает в тюрьму. Вот неоднократно у меня на глазах было... Потому что, ну, так люди, в общем-то, устроены. В Госдуме предложили разрешить учреждать акционерные общества с 14 лет. Все помойки будут учреждены 14-летними. Сейчас они все бомжами учреждены, а это будут все 14-летними. Причем как? 14-летними бомжами. Да, причем, знаешь, как это нужно делать? Это там дошел он до возраста привлечения к уголовной ответственности, и все, сразу отписался, да, ликвидировал предприятие. Потом ему раз говорят, а ты что же это, ну там не заплатил ничего. Ну, бывает, что не заплатил. Следователи задержали мэра Переславля-Залесского. Ну, в общем, продолжает. Сейчас вот... Было бы классно, если бы это было имя, фамилия. Да. Переславль-Залесский. Это очень романтичное название. Переславль-Залесский сейчас будет везде, потому что ситуация какая? Пошел такой тренд, да? То есть такая тенденция, что хорошо, если каких-то должностных лиц цепляют, это показывает, как хорошо Путин борется с коррупцией. И сейчас мы говорили об этом еще в 2013 году, что это будет, что таким образом будут должности освобождать, какие-то бизнесы отжимать и так далее. Сейчас мы это все увидим очень хорошо. Аркадий Негайдар. Куратор строительства зенит-арены из СИЗО попал в больницу. Да, он не успел в СИЗО попасть, как сразу заболел и попал в больницу. Представляешь, у него обострились хронические заболевания. Вот такая интересная штука. А если бы он не был бывшим вице-губернатором, и кого-то бы касалось, что у него что-то там обострилось. Вот сейчас ты посмотри в СИЗО, кому-нибудь врачи хоть подходят вообще? Я не знаю, вообще они там есть, эти врачи-то? Ну, может, чисто номинально. Такие же, как в этих военкоматах. Да. В Рязани топ-менеджеров ликвидированного банка заподозрили в хищениях. Ну, вот я не знаю, как можно заподозрить в хищениях банкиров, да? Вот как я Гейна вообще вспоминаю, когда он говорил, что моя мама любила художественную литературу, сейчас читал стихи, и я стал поэтом, да. А мать моего дяди Соломона читал «Приключения разбойника Картуша», и дядя стал банкиром, да. Вот я поэтому думаю, как вообще, у кого могут быть какие-то сомнения относительно банкиров? Человек, наверное, с Марса, у которого относительно банкиров какие-то сомнения вообще, что там... Как хорошо, в Рязани топ-менеджеров ликвидированного банка заподозрили в хищениях. Да вот к бабушке вообще не ходи. То есть бери любого топ-менеджера ликвидированного банка, обязательно что-нибудь упер, 100%. А вот полиция завела дело на паркмена после разгрома его автомобиля на стройплощадке в теплом стане. Да, там фотки, видео интересные. То есть человек... Человека остановили его машину, он против строительства, там в теплом стане в парке выступает. Какие-то, значит, ребята там с битами, в общем-то, Ратибор, это клуб, бойцовский клуб Ратибор, они его остановили, долбили ему машину, он приоткрыл окно, попросили его, туда ему фиганули газу из баллончика. После этого, как он говорит, он случайно нажал на газ, ну, кого-то там он позбивал, они, сделал, да, разбили, неправильно сделал, почему? Потому что они разбили окна, там вытащили его из машины и побили. То есть он, конечно, неправильно. В таких случаях... Как вы думаете, его бы не... Нет, в таких случаях надо выворачивать руль, вот таким образом, включать заднюю и специально нажимать на газ, и как бы вот делать полицейский разворот вокруг своей оси, и все, кто вокруг тебя, они так разлетаются. Ну, кто просто до проводов, а кто к верхним людям, и это уже их, так сказать, проблема, да, это уже личное дело каждого спортсмена из Ратибора, понимаешь? Поэтому, а вот его теперь привлекают к уголовной ответственности, представляешь, какая прелесть. Мало того, что ему раздолбили машину, избили, там челюсть сломали, руку сломали, черепно-мозговая травма у него, а его еще вот, ну, прелестно, а что? Замечательный тут. А вот суд удовлетворил иск Роснефти, КПРФ и агентству Росбалт. Ну, как можно было бы не сомневаться в том, что суд не удовлетворит иск к Роснефти, Роснефти, к КПРФ и Росбалту. Да? Там наехали на Сечина, вот, а все, кто наехали на Сечина, они, значит, должны ответить перед судом. Ну, он такой, видишь, ангел во плоти. И вот интересная, конечно, вещь. Ты видишь, и Улюкаев вроде как на Сечина пытался наехать, и КПРФ, и Росбалт, и все обижают Сечина. Пожизненно осужденным в России разрешили длительные свидания. Ну, в общем-то, хорошая инициатива, да, мы будем, когда власть возьмем, обязательно ее придерживаться, так что, ребята, вот, которые сейчас в Кремле, вы не волнуйтесь, у вас длительные свидания будут, то есть вам абсолютно нечего бояться в этой жизни. Не, ну, если только, конечно, пожизненно, потому что есть еще ВМН, это, конечно, это, ну, я не знаю, что хуже, но при... Пожизненным, ну, длительные свидания уже есть. То есть вы их уже сделали. Если вот вы бы еще смертную казнь ввели, чтобы нам не мучиться, был бы вообще, я вот их третий год уже упрашиваю ввести смертную казнь. Потому что, ну, представь, вот мы власть возьмем, и нам придется смертную казнь вводить. Там все с той стороны начнут орать, такие злодеи. А здесь они уже все сделали, отменили мораторий. А мы такие придем и скажем, ну, мы рассмотрим. Мы рассмотрим ваше предложение в течение 2 месяцев. Ну, даже месяца, я думаю, нам хватит. Так что, ну, в общем, все нормально будет. В Японии построили бар с пивоварней целиком и полностью из мусора. Да, тут фотки такие интересные. Это вот... Бар этого вот такой бар. Я так понимаю, что разные окна у него, какие-то с помойки там, разные стеклопакеты. Вот. И ничего так. Интересно. Причем он даже какую-то премию, я так понимаю, получил, которая стоит гораздо больше этого бара. Наверное, для этого он и был построен. А вообще, что можно сказать? Вот через совсем небольшой промежуток времени самым прибыльным бизнесом станет разработка свалок. То есть те, кто будет получать подряд на разработку мусорок, это будут это того времени Трампы будут, да, того времени Морганы, там, я не знаю, кто там, Форды. Это будет очень здорово. На вопросы поотвечаем. Да. Давайте только кратенько, потому что мы уже затянули сегодня. Да. Вячеслав, отмен приговор Навальному, что думаете? Ну, если бы полностью за отсутствием состава преступления, так сказать, по полной программе его реабилитировали, я бы этому очень радовался. Вообще, ну, в любом случае отмен приговора, это хорошо. Но вот я говорил уже вчера, что вот такие крючки, которые они оставляют, это плохо. Мальцев, почему чувствуется кризис очень сильно сейчас? Ну, потому что он очень сильно сейчас идет, этот кризис. И будет еще сильнее чувствоваться. Передаем привет Сочи и Армавиру. Да. Мальцев, дело революции победит, только если до 5.11.18 ставятся дебаты с укупником. Уговорили, я даже согласен, давайте приглашайте. Теперь давайте вы также затрахаете укупника. Да. Писать Мальцев, дебаты с Мальцевым. Да, я представляю. А представьте, если укупник даже не знает, кто такой Мальцев, то даже взрыв мозга будет. Кто это? Зачем происходит? За что? В один день какое-то нашествие Мальцева происходит. Что по взрыву Воронежской АЭС? Какой взрыв Воронежской АЭС? 10 числа там отключили один энергореактор. А мы почему не знаем, что нам никто не написал? У нас даже люди там работают. Может быть, АЭС. Ладно, глупая шутка. Ну, говорят, что там вроде как какой-то выход пара произошел в отсеке каком-то из-за этого отключения. Но другой вопрос, что, в общем-то, прошло 7 дней, неделя ровно, и как бы мы не в 86-м году живем, и скрыть аварию на одной из крупнейших станций было бы достаточно сложно. При условии, что сейчас у каждого параноика есть этот дозиметр там над окном висит, я думаю, что кому-нибудь в голову пришло проверить. Мы говорили о том, что сейчас будут аварии на атомных станциях, но самые, конечно, страшные могут случиться на Ленинградской, на Смоленской, то есть на тех, где стоят чернобыльские еще реакторы. Поэтому, ну и, кстати, и другие не гарантированы, потому что все в очень тревожном состоянии. Но надо сказать, что все-таки атомная энергетика чуть-чуть лучше выглядит. Чуть-чуть. Вот относительно всего, что происходит, такой бардак. Атомная энергетика чуть-чуть лучше. Но это не значит, что достаточно для того, чтобы, так сказать, предотвратить грядущие аварии. Так, что еще будем? Все? Мальцев, колумбийский революционер. А что насчет этого, хотел сказать про Карига Модригеса, вспомнил сразу Филиппины, а он же тоже хочет выйти из римского статута, а Филиппины подписали, да, и хочет теперь оттуда сквозануть. Да. Тоже не хочет, чтобы его в Гааге судили. Ну, у него своя мотивация, он, в общем-то, не хочет, чтобы его в Гааге судили за репрессии в отношении наркоторговцев, они же там сейчас просто убивают наркоторговцев, убили там что-то уже больше 5000 человек, в общем, висели. Так что он не то, что там сказал, о, вы Путина обижаете, поэтому я вот тоже уйду. Ему там тоже есть за что переживать. Вячеслав, вы осознаете, что после подавления бунта в 17 году семьи всех бунтующих тоже будут казнены, чтобы другим неповадно было? Ну, давайте мы доживем до этого и посмотрим, кто кого. Нас всю жизнь пугают. Посмотрим. Как меня затрахали просто в шишки этим 182-м федеральным законом. Вы знаете, что такое 182-й федеральный закон? Ну, а это гражданстве, что? Да. И чё? Вы не читали этот маразм? Да, читал. Маразм. Да, маразм. Как и все путинские законы, да, маразм. Но вот существует категория людей, только никому не рассказывайте. Это, которые, да, ну, конечно, да, заговор такой. Да, да, да, которые считают, что мы все, причем я тоже, мне недавно утверждали, что я тоже гражданин СССР, неважно, что я родился после развала СССР, и нас всех будут депортировать. Куда? В СССР? Вот у меня такой же вопрос. Вот почему он не возникает у этих людей, которые в это верят? Куда нас будут депортировать? Видимо, обратно в СССР. Вы знаете, мне, у меня вот даже вот предложение... Come back in СССР! Нет, вот есть эти люди, они нас смотрят, я знаю, они меня ненавидят всей душой. Снова в СССР! Они нас ненавидят, меня ненавидят всей душой, меня лично, потому что я их постоянно троллю, вот этих фанатов СССР. Вот у меня есть предложение. Вот они считают, что СССР не развалился. То есть у них есть свой председатель КПСС до сих пор, там президент СССР и все прочее. Вот у меня к вам вопрос совершенно серьезный. Ты знаешь, кто эту идею придумал? Кто? Я говорю, вы? Да. Серьезно? Ну, конечно, а ты что? Нет, ну мы потом сказали, что это мы еще в 90-е годы все это дело придумали, а потом я... призывал националистов пойти этим путем. Представляешь? Ну, не знаю. В 90-х годах я не жил, и насколько это было адекватно в 90-х годах, там даже статьи наверняка в интернете можно найти. В 2016-м это совершенно неадекватно, но... Конечно, естественно. У меня есть предложение, совершенно конкретное. Вот меня все ненавидят. Я предлагаю очень простой эксперимент. Пусть мне сторонники СССР объяснят, где мне получить паспорт СССР. То есть я откажусь от гражданства российского, серьезно, и приму гражданство Советского Союза. Но если они считают, что существует официальный орган СССР, и буду требовать, чтобы после 1 января 2017 года меня депортировали в СССР. Я приду в органы УФМС, скажу, я нелегал, вот у меня паспорт СССР, депортируйте меня в СССР. Ну это же так работает. Или это работает как-то неправильно. Тогда объясните. Да, тогда в Таджикистан. Таджикистан? Зачем из Беларуси в Таджикистан и уедешь? А Таджикистан это что, СССР? Ну они напишут там СССР и все, и уедешь в Таджикистан. Им не пофигу, я думаю, что если таких будет много, то договорятся уж с Рахмоном о том, чтобы он назвал СССР Таджикистан. Да. Так. Назад в будущее. Ну что, все? Да, пожалуй, на этой позитивной ноте. А? Я ни разу не матерился. Пишут, все чиновники любят Россию, но мечтают жить в Америке. Они не мечтают, их дети там живут. Блин, паспорт возьми у Куплика. Которого съел, да. В психушку уедет. Вот я согласен, я причем понимаю, что я уеду в психушку, но почему-то это не понимают те люди, которые искренне в это верят. Фух. Так, привет, дядя Слава, мне 16, пишу текст активно, интересуюсь политикой, может связаться с вами для небольшого интервью в творческих целях. Так что за мной слежка не началась. Чтобы не началась слежка, что нужно сделать? Есть у нас домик Лохино. Надо приехать на электричке. До станции Трехгорка. Да? Да. На станции Трехгорка отключить свой телефон. Полностью отключить телефон. После этого, ну, у вас какая-то куртка, там, капюшон одели, кто вас там, никто не сфотографирует. Приходите на Родниковую 22, звоните, и все, мы вас запустим. Вы также уйдете. Только чтобы у телефона у вас был вынут этот... блок питания. Да, блок питания, все. Если они вас, они как фиксируют? Фиксируют очень просто, то есть по телефону. Они, вы думаете, там как наружку, что ли, за кем-то они пускают? Нафига им нужно? Это, когда они что-то хотят отследить, тогда, да, пускают наружку. Когда конкретно, а всех-то, вот ну, к нам пришло в субботу, в прошлую, сколько пришло? 102 человека. Вот представьте, сколько нужно бригад наружного наблюдения, чтобы отследить 102 человека. С ума сойдешь. Они зачем им это нужно? Они раз по телефончикам посмотрели, и все, вот у них. Они все есть, да? Ну, они же фиксируют. И, если уж полиция таким образом раскрывает преступление, то уж ФСБшники-то элементарно. А вы телефончик выключили, все, пришли. Вот мы завтра скажем, когда собираем народ, наверное, в воскресенье будем собирать. Пришли, кто вас там отследит, когда 100 человек пришло, да, потом раз и растворился, и все. Это самый лучший вариант. Причем масса людей, которые у нас не скрываются, поэтому, в общем-то, я не думаю, что кто-то зафиксирует. Спасибо. Спасибо. Что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось 351 день и 1 час. Да, вот помогайте каналу материально. Значит, подписывайтесь на наш канал. Также помогайте нам в качестве волонтеров и так далее. Там вот анкеты мы сейчас составляем, да, они появятся на сайте, они будут вне доступа, то есть заполнить ее можно, а посмотреть смогу только я. И, в общем-то, я думаю, что в ближайшее время мы начнем активно заниматься референдумом и просим всех помогать. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.